Глава 4. Днем я был с Мартой, следил с помощью дронов за заводом. Трое из списка не показывались. Есения отсутствовала, вернулась только к ужину. «Как прошло?» — спросил я сходу. «Удалось установить контакт?» «Да, ваша милость». Жена Егорова оказалась весьма словоохотлива. Я дождалась, пока она отправится за покупками, и последовала за ней. В супермаркете завела разговор о продуктах, пожаловалась, что плохо разбираюсь в готовке, и муж недоволен. Она помогла мне кое-что выбрать, потом я прошла с ней немного, типа там по пути, предложила заглянуть в бар. Она помялась и согласилась, похоже, задолбалась с домашними делами. Дети были с няней, так что пару часов мы провели за мартини, а потом мартини с водкой. Говорили о тяжелой женской доле, в основном ее. Теперь я знаю, что с мужем они почти не общаются где-то полгода. Быт все съел. Его повысили, и он почти все время на работе. Приходит уставший, ужинает и ложится спать. Отлично. Ты просто молодчина. Значит, мужик готов к новым ощущениям. Этим и воспользуемся. Ну, кто желает поудить рыбку? Девушки переглянулись. «Я не против», — сказала Марта, — «но вряд ли он на меня клюнет». «Ты себя недооцениваешь?» «Господин барон, можно на два слова?» — нерешительно проговорила Есения. Марта удивленно приподняла брови. «Конечно», — кивнул я, — «пойдем». Мы вышли в соседнюю комнату, и я прикрыл дверь. «В чем дело? Какие-то проблемы?» «Не совсем», — смущаясь, — ответила девушка. «На меня она не глядела. Просто...» Я ушла от Новака, чтобы не убивать просто ради чьей-то выгоды. Не хотела этим заниматься. Я воин, и моя честь... В общем, мне было некомфортно там. Я кивнул. «Отлично тебя понимаю, вот только к чему ты клонишь? Говори прямо». Девушка подняла взгляд. «Мне кажется, у вас я занимаюсь тем же самым». «Насколько я знаю, ты еще никого для меня не убила». «Да, но то, в чем я участвую, очень похоже на соучастие». «Тебя беспокоит законная сторона дела?» — удивился я. «Нет, моя честь». «Так, понятно. Послушай, я тебе не приказываю никого убивать, и этого Егорова валить мы тоже не собираемся. Однако мне нужно попасть на этот завод, это крайне важно. А потом, ты что, не знала, что мы... Я представитель клана ассасинов?» «Знала, ваша милость, однако я думала, что буду только охранником». «Ты есть охранник, который иногда открывает мне двери. Впрочем, если тебя что-то по-настоящему гложет, подумай, как поступить. Но не сейчас и не в этом городе. Я взял с собой только вас двоих, и больше положиться мне не на кого. И потом успех предприятия зависит от тебя. Если захочешь уйти, сделай это по возвращении в Камнегорск». Есения вспыхнула. «У меня и мысли не было подвести вас, господин барон. Конечно, я сделаю все, что будет в моих силах». «Вот и хорошо». Я подавил вздох облегчения. «И потом, вспомни наш разговор. Мы договорились, и я свое слово держу. Если думаешь, что я стану отправлять тебя убивать тех, кто мне мешает, то не волнуйся. С такими вещами я и сам справлюсь». Девушка кивнула. «Хорошо, господин барон. Спасибо». Когда мы вернулись, Марта сидела в кресле, глядя в экран монитора, передающего изображение с дрона. Повернув голову, окинула Есению холодным взглядом. Кажется, у них тоже будет приватный разговор. «Итак, кто займется Егоровым?» — спросил я. «Думаю, лучше это сделать мне», — сказала Есения. «Согласна», — сдержанно кивнула Марта. «Я могу его отпугнуть. Есения больше похожа на обычную девушку». «Хорошо, с этим решили. Что там с объектами?» «Один вышел с завода, идет домой, другой зашел в бар с друзьями. Егорова пока нет». Он появился спустя полчаса, сел в машину и поехал домой. «Ничего интересного. Это хорошо. Чем скучнее у человека жизнь, тем легче он становится добычей. Уверен, завтра у Есении все пойдет как по маслу». Так и случилось. Девушка подцепила Егорова возле завода на парковке, рассыпала перед ним пакет с покупками. Конечно, он ей помог. Мы наблюдали за тем, как они болтают возле машины. Кажется, мужик отвык знакомиться с женщинами. Топтался и все бросал взгляды в сторону тачки, потом перестал. Видать, сообразил, что девушка на него запала, значит, не безнадежен. Понятия не имею, что говорила ему Есения, но спустя четверть часа они сели в машину вместе. Егоров решил подвезти новую знакомую до дома. Для этого мы сняли утром маленькую квартиру. Прежде она принадлежала музыканту, и стены были обиты звукоизоляцией. Это стало главным доводом при выборе жилья. «Выезжаем», — сказал я Марте. «Пора». Мы отправились к дому, где была снята квартира. Она находилась недалеко от гостиницы, так что прибыли мы раньше Егорова и Есении. Пришлось немного подождать. Вскоре появилась машина объекта. «Вот они», — сказала Марта. «Вижу. Как только в квартире зажжется свет, будем выдвигаться». «А если он не поднимется? Вдруг побоится? Или совесть проснется?» «Ты Есению видела?» «Какая к черту совесть?» — Марта хмыкнула. «Так-то оно так, но у нас есть запасной план?» «Да, надеюсь, не пригодится». Машина остановилась у обочины. Через пару минут Егоров вышел, чтобы открыть девушке дверь. Взял у нее пакет с покупками. Оба двинулись к двери. «Я рада, что Есении не придется заходить с ним слишком далеко», — сказала вдруг Марта. «Она не такая». «Рад слышать». Так, они вошли. Внимание на окно. Спустя несколько минут оно осветилось нежно-розовым. Это из-за занавесок. «Все, пошли», — кивнул я, открывая дверь.